Потом мы с ним вытащили из тайника все, что там было. А там был железный ящик с бриллиантами, мешок с долларами, еще мешок с советскими деньгами. И мы это все положили в багажник «Волги», и шеф велел мне охранять это, не спуская глаз. Через час приехал доктор. Они со стариком забрали корреспондента и уехали. А мы с шефом закрыли дачу и тоже поехали. Вопрос: куда? Ответ: в Москву, на квартиру Сысоева, где меня сегодня арестовали. Вопрос: видели ли вы после этого доктора и старика? Ответ: нет. Я их после этого ни разу не видел. Вопрос: почему вы согласились пойти в ресторан с сестрой доктора и вашей сожительницей, если Сысоев вам приказал охранять его квартиру и сейф с ценностями? Ответ: потому что мне осточертело сидеть в этой квартире, как в тюрьме. Это даже хуже, чем у нас в лагере. Там хоть можно было с людьми поговорить, а тут, как в одиночке, даже с вертухаем словом не перекинешься. А кроме того, я не боялся оставить эту квартиру на 2-3 часа, потому что дом-то правительственный, кто его будет грабить? И тайник такой, что нужно код знать, чтобы открыть, иначе нельзя. Поэтому я вам еще раз заявляю, что Сысоев сам взял эти ценности и сбежал с ними за границу. Вот увидите, он из командировки не вернется. А меня оставил сторожить пустой сейф, чтобы вся шайка была спокойна, будто ценности лежат у него дома. Вопрос: приезжал ли этот доктор на дачу без Сысоева и допрашивал ли корреспондента Белкина? Ответ: доктор был на даче почти все 2 дня после того, как мы привезли корреспондента из Султана с Курского вокзала. Он им колол наркотики, и они ему пели с утра до вечера. Вопрос: что значит пели? Ответ: извините, но они ему все рассказывали, что он хотел. Для этого есть такие специальные уколы. Он мне говорил, но я забыл, как называются. Какая-то разморозка или растормозка. Вопрос с майором Олениной: а металл кофеиновое растормаживание? Ответ: точно. Вопрос: были ли вы при их разговорах, при этих допросах? Ответ: нет, я при этих допросах не был. Доктор никому не разрешал слушать или присутствовать на сеансах, а только писал все на магнитофон и потом давал старику слушать отдельные куски. Они хотели узнать, что этот султан протрепался корреспонденту и что корреспондент протрепался другим или написал в газету. Вопрос: откуда вы знаете, что у них была именно эта цель? Ответ: они мне сами сказали. Вопрос: была ли Наташа, сестра доктора, в интимной связи с вашим шефом Сысоевым? Ответ: твердо сказать не могу, но один раз шеф мне проговорился, что он ее имел, и за это прописал в Москве ее брата. Вопрос: кто такой Балаян? Ответ: Балаян — это заместитель министра здравоохранения СССР. Вопрос: какое он имеет отношение к преступным действиям Сысоева и других, хищениям и спекуляциям наркотическими средствами? Ответ: на это я ответить не могу. Вопрос: не можете или не хотите? Ответ: я знаю, что имею право отказаться от дачи показаний, поэтому я на этот вопрос давать показания отказываюсь. Вопрос: на квартире Сысоева во время последней встречи с вашей сожительницей Смагиной за несколько минут до ареста вы говорили ей, что ваш шеф Сысоев связан с очень влиятельными людьми, чуть ли не с министрами и работниками ЦК КПСС. Кого вы имели в виду? Ответ: на этот вопрос я также отвечать отказываюсь. Вопрос: можете ли вы мотивировать свой отказ от дачи этих показаний? Ответ: потому что, если я вам назову этих людей, у вас волосы дыбом встанут, а я не доеду живым до лагеря. Вопрос: у нас есть возможность отправить вас после суда в лагерь закрытого типа, где сидят только бывшие ответственные работники. Там вас не смогут достать уголовники. Ответ: зато меня там кокнут сами ответственные работники. Нет уж, я и так вам слишком много сказал со зла, что Сысоев оставил меня стеречь пустой сейф. Не понимаю, почему вы не передадите дело в КГБ, чтобы его там задержали? Прошу записать мое заявление в протокол. Вопрос: ваше заявление занесено в протокол. Скажите, был ли Балаян в интимной связи с сестрой доктора Наташей? Ответ. На этот вопрос ответить не могу, просто не знаю. Вопрос. Приезжала ли Наташа на дачу к Сысоеву, когда там были Белкин и Рыбаков? Ответ. Нет, не приезжала.